Основные даты жизни и деятельности Августа. Дохристианская эра. 23 сентября 63 года. Рождение Гая Октавия, будущего Августа. 59 год. Смерть Гая Октавия, отца Августа. Мальчика отдают на воспитание бабке Юлии, сестре Юлия Цезаря. 51 год. Смерть Юлии, сестры Юлия Цезаря. 49 год. Переход Цезаря через Рубикон. Начало гражданской войны между Цезарем и Помпеем. 9 августа 48 года. Победа Цезаря при Фарсале. 19 октября 48 года. Октавий надевает мужскую тогу. Июль 46 года. Юлий Цезарь празднует в Риме триумф. Октавий получает военные награды. Декабрь 46-го. Отъезд Юлия Цезаря в Испанию. Октавий следует за ним. 13 сентября 45-го. Юлий Цезарь пишет новые завещания и назначает своего внучатого племянника Октавия главным наследником. Декабрь 45-го. Отъезд Октавия в Аполлонию. 15 марта 44-го. Убийство Юлия Цезаря. Апрель 44-го. Октавий прибывает в Кампанию. Начало мая 44-го. Приезд Октавия в Рим. 20-30 июля 44-го. Октавий устраивает игры в честь победы Цезаря. Появление кометы. 10 ноября 44-го. Демонстрация военной силы, устроенная Цезарем Октавианом в Риме. 20 декабря 44-го. Цезарь Октавиан получает право участвовать в заседаниях Сената. 16 апреля 43-го. Цезаря Октавиана впервые приветствуют как императора. 21 апреля 43-го. Цицерон произносит 14-ю Филиппику. Победа Цезаря Октавиана и Гирция в битве при Мутине. Август 43-го. Цезарь Октавиан подходит к Риму. 19 августа 43-го. Цезарь Октавиан избран консулом. Октябрь 43-го. Встреча Липида, Антония и Цезаря Октавиана. Образование триумвирата. Декабрь 43-го. Проскрипции. Цезарь Октавиан женится на Клавдии, дочери Клодия и Фульвии. 17 декабря 43-го. Смерть Цицерона. 1 января 42-го. Провозглашение Юлия Цезаря божеством. 23 октября 42-го. Поражение Брута при Филиппах. 16 ноября 42-го. Рождение Тиберия. Январь 41-го. Возвращение Цезаря Октавиана в Рим. Начало Перузейской войны. Цезарь Октавиан дает развод Клавдии. 15 марта 40-го. Убийство 300 сенаторов и всадников в Перузии, преподнесенное как жертва Цезаря Октавиана маном Юлия Цезаря. Осень 40-го. Соглашение в Брундизии. Женитьба Антония и Октавии. Женитьба Октавиана и Скрибонии. Октябрь-ноябрь 40-го. Первая овация Цезаря Октавиана. Лето 39-го. Мизенский мир, заключенный Антонием, Цезарем Октавианом и Секстом Помпеем. Конец 39-го. Рождение Юлии, дочери Цезаря Октавиана и Скрибонии. Цезарь Октавиан дает развод Скрибонии и строит планы жениться на Ливии. 14 января 38-го. Рождение Друза, сына Ливии. 17 января 38-го. Женитьба Цезаря Октавиана и Ливии. Поражение Цезаря Октавиана в морском сражении у берегов Сицилии. Весна 37-го. Встреча Антония и Цезаря Октавиана близ Тарента и возобновление триумвирата. 1 июля 36-го. Флот Цезаря Октавиана покидает порт Баии. 13 ноября 36-го. Вторая овация Цезаря. 35-й год. Цезарь Октавиан ведет войну в Иллирии. Октавия выезжает в Афины, но, получив приказание от мужа, возвращается в Рим. 34 год. Цезарь Октавиан ведет войну в Далмации. 33 год. Второй консулат Цезаря. 1 января 33-го. Цезарь Октавиан официально объявляет о разрыве с Антонием. 33 год. Цезарь Октавиан находится в Далмации. Агриппа исполняет обязанности эдила. Февраль 32-го. Цезарь Октавиан демонстрирует сенаторам свою военную силу. Май-июнь 32-го. Антоний разводится с Октавией. Цезарь зачитывает завещание Антония. Июль 32-го. Объявление войны Клеопатре. Италия приносит клятву верности Цезарю. 31-й год. Третий консулат Цезаря. 2 сентября 31-го. Битва при Акциуме. 30-й год. Четвертый консулат Цезаря. 1 августа 30-го. Цезарь входит в Александрию. Зима 30-29 годов. Цезарь на Востоке. 29-й год. Пятый консулат Цезаря. 1 января. Цезарь в Самосате. 11 января 29-го. Торжественное закрытие ворот храма Януса. Весна 29-го. Получение Цезарем титула императора. 13-15 августа 29-го. Тройной триумф. 18 августа 29-го. Цезарь дает обет построить храм божественного Юлия Цезаря на форуме. 29-й год. Начало строительства мавзолея. Открытие Юлиевой курии. Расширение списков патрициев. 28-й год. Шестой консулат Цезаря вместе с Агриппой. 9 октября 28-го. Открытие храма Аполлона Палатинского. Перепись населения. 27-й год. Седьмой консулат Цезаря вместе с Агриппой. 13 января 27-го. Передача власти Сенату. 16 января 27-го. Цезарь Октавиан берет имя Августа и получает золотой щит. 26-24 годы. 8-й, 9-й и 10-й консулат. Отъезд в Испанию до 24-го года. 23-й год. 11-й консулат. Отказ от консульства. 1 июля 23-го. Август получает полномочия трибуна. 23-й год. Заговор с участием Мурены. Болезнь. Империя проконсула и трибунская неприкосновенность. 1 сентября 22-го. Август дает обет построить храм Юпитеру-громовержцу. 22-й год. Август отказывается от диктатуры и прижизненного консульства. 21-й год. Женитьба Юлии и Агриппы. Август и Ливия отбывают на восток. 20-й год. Парфянский царь возвращает Риму значки, захваченные у Краса и Антония. Рождение Гая. 12 октября 19-го. Возвращение Августа в Рим. 15 октября 19-го. Август дает обет построить храм Фортуне возвращения. Август отказывается от звания цензора. 19-й год. Рождение Юлии-младшей. Первые законы о морали. 18-й год. Агриппа получает полномочия трибуна и становится соправителем Августа. Законы о морали. Август вторично отказывается от звания цензора. 17-й год. Рождение Луция. Усыновление Гая и Луция. 31 мая, 3 июня 17-го года. Столетние игры. 16-й год. Друз, сын Ливии, женится на Антонии-младшей, дочери Антония и Октавии. Август отбывает в поездку по западным провинциям. 15-й год. Поездка по западу. 24 мая 15-го года. Рождение Германика. 4 июля 13-го года. Возвращение Августа в Рим. Объявление о сооружении алтаря мира. 6 марта 12-го года. Избрание Августа великим понтификом. Март 12-го. Смерть Агриппы. 28 апреля 12-го. В доме Августа проходит освящение жертвенника Весты. Рождение Агриппы Постума. 11-й год. Смерть Октавии. Август в третий раз отказывается от звания цензора. 10-й год. Рождение будущего императора Клавдия. 30 января 9-го года. Освящение алтаря мира. Смерть Друза, сына Ливии. 8-й год. Смерть мецената и Горация. 7-й год. Август осуществляет реформу культа ларов. 6-й год. Тиберий получает полномочия трибуна и отбывает на Родос. 5-й год. 12-е консульство Августа. Представление Гая Цезаря сенатором. 2-й. 13-е консульство Августа. 5 февраля 2-го. Август получает звание Отца Отечества. Представление Луция сенатором. Открытие форума Августа. Изгнание Юлии. Христианская эра. 1-й год. Август благополучно переживает 63-й год жизни. 20 августа 2-го. Смерть Луция Цезаря в Массалии. 9 июля 3-го года. Гай на востоке попадает в военную засаду. 21 февраля 4-го года. Смерть Гая Цезаря. 26 или 27 июня 4-го года. Август усыновляет Тиберия и Агриппу Постума. Тиберий снова получает полномочия трибуна. Заговор Цены. Пожар в доме Августа. 5-й год. Землетрясение в Риме. Голод. 11 июня 7-го года. Ливия дает обет воздвигнуть алтарь Конкордии, богини Согласия. Изгнание Агриппы Постума. 8-й год. Ссылка Юлии-младшей и изгнание Овидия. 9-й год. Разгром Вара. Новые законы о морали. 16 января 10-го года. Освящение Тиберием храма Конкордии. Тиберий уезжает в Германию. 11-й год. Тиберий в Германии. 12-й год. Рождение Калигулы. Тиберий празднует триумф. 14-й год. Перепись населения. Май 14-го. Возможная поездка Августа на Планасию. 19 августа 2014 года. Смерть Августа.